Глава 17. Кошки-мышки или игра в прятки. Сначала хотелось просто бросить вниз одну бутылочку Молотова, передать привет, так сказать. Но тогда я не смогу узнать про них то, что хочу. Пришлось ждать, пока ребята обыщут первый этаж. Один стоял у выхода, чтобы никто не свалил, а второй по очереди взламывал и осматривал квартиры. Действовал достаточно шумно, неаккуратно. Сразу видно, что они либо глупы, либо слишком верят в свои силы. Я за это время успел отвезти Еву на пятый этаж, а сам вернулся на второй. Один из мародеров как раз вышел из квартиры. «Ну чё там?» – нетерпеливо спросил его напарник. «Пока ничего, заткнись, не мешай». Как только мародер вошел в следующую дверь, я подкрался к его товарищу и всадил ему 6 когтей в спину. Сразу же вытащил их, и бедолага умер от тумана, попавшего на кожу. Он даже крикнуть ничего не успел. Получено 805 единиц опыта. Получено 102 единицы ДНК. Заражение уменьшено на 0,01%. Неплохо ДНК отвалили, да и опыта нормально дали. Я так понимаю, у него был 7-й уровень, а бонусом мне дали 800 опыта. Не зря вложился. Пока ничего не подозревающий рейдер обыскивал квартиру, я быстро накинул на себя комбез и противогаз его напарника, а тело скинул на первый этаж. Когда тот вышел, он ничего не заметил и зашел в следующую квартиру. Минут через 5 вышел из нее. Вот уроды, на 5-м походу засели, но ничего. «Найду гадов. Чё стоишь? Идём дальше». «Угу», — буркнул я, боясь выдать себя. «Идём дальше. Чего встал?» Идти вперёд не хотелось. На моём языке сзади 6 приличных дыр, да ещё и потёки крови. «Ща», — ответил я и начал рыться в своём рюкзаке. Точнее, в рюкзаке того парня, которого убил. Свой я оставил с Евой. «Сука, бесишь меня!» — пробормотал мой напарник и сам пошёл вперёд. Да, сложно будет у такого что-то выпытать. Но времени мало осталось, 2 этажа, и придется его убить. Слушай, а помнишь девку с татухой стрелы на руке? Я говорил тихо, боялся, что рейдер не узнает моего голоса, но из-за противогаза он не заметил разницы. Чего? Не помню, а что? Да видел недавно в лагере, понравилось. У нее еще волосы такие короткие, белые. Пирсинг в носу и в губе. «Не, не помню такую. Я на рожу редко смотрю. Главное, чтобы жопа сочная была и дойки побольше. Ну, с этим у нее тоже все в порядке?» «Группа Валика вроде приводила недавно блондинку. Ну а что толку, все бабы к демону отправляются. Тебе с ней вряд ли что-то светит». «Знаю. Ладно, хоро трещать. Тут еще 3 квартиры». Мой собеседник зашел в очередную. Ну, а я думал, чтобы у него еще узнать. «Слушай, а может, демона как-нибудь задобрить можно, чтобы к той девке добраться?» — спросил я, когда он вернулся. «Ха-ха, демона задобрить? Ты чё, обдолбаться успел? Ему разве что 3 баб приведёшь, тогда может подгонить тебе 1 на ночь, другую. Ты же знаешь, что он их почти не отпускает от себя. А если ему дури принести целую сумку?» «Ну, не знаю. У него её и так дофига. А нам выдаёт по 2 грамма, жлоб, сука». «Разве что...» «Что?» – заинтересовался я. «Говорят, он за вакцину может хорошенько наградить. Но я не знаю, правда или нет. Да и хрен найдешь эту вакцину сейчас. Тем более, что там не любая подходит». «А какая подходит?» «Чё-то ты реально разговорился сегодня. Давай найдем тех 2, потом базарить будем. Может, за них и подгонит тебе, блондинку твою. Ха-ха-ха». Парень снова ушел и за 10 минут обыскал еще 2 квартиры. «Сука, реально на 5-м этаже, походу!» «Зато глядь, что нашел!» — похвастался рейдер почти полной бутылкой водки. «Норм, отметим, когда тех 2 поймаем. Ладно, давай двигайся дальше. 2 этажа осталось». Я сделал вид, что поправляю на спине рюкзак, идя вперед. Таким образом, я руками прикрыл следы от дыр в защитном костюме. Мой напарник вроде бы ничего не заметил. «А где можно достать эту вакцину?» — спросил я. «Смотрю, тебе прям запала эта баба, ха. Но я бы лучше сам принял порцию. Говорят, она делает человека сильнее. Да ладно. Ну слушай, я тебе так скажу. Хер ты ее где найдешь. Даже если кто из наших и находил, то сам себе втихаря уколол, да и все. Никто ради бабы не будет нести такое чудо демону. Согласен. Так а где их найти можно? А хер его знает. По больничкам и аптекам шарить надо. Но мы уже все почти прочесали. Правда, есть такие, которые не получилось зачистить. Почему? Группы просто пропали. Может, и на мутантов нарвались, но, скорее всего, другие банды порешали. Мой напарник пошел проверять квартиры на 4-м этаже, и больше из него ничего вытащить у меня не получилось. Ну все, пора прижать этих гадов. Готов? Спросил он тихо перед подъемом на 5-й этаж. Я кивнул, и мы вместе начали путь наверх. Мой друг снял с себя противогаз и вытер пот со лба. Как ненавижу эту хрень. Жопой дышать легче, чем через эти фильтры. А ты чего мнешься? Ты же всегда первым его скидываешь. Я резко вытянул руки к плечам напарника и всадил в них когти. Тот заорал от боли и выпустил из рук ломик. «Гнида!» — прохрипел он сквозь боль. «Ты чё творишь?» «А теперь расскажи, как на вашу базу можно попасть?» — спокойно спросил я. «Ты кто такой, сучара?» «Отвечай на мои вопросы, и, может быть, жив останешься». Я начал деформировать свои когти, разрезая рейдеру мышцы и сухожилия. «А-а-а! Там только один вход! Через ворота!» — быстро заговорил он. «Но тебя не пропустят!» «Сколько там охраны? Чем вооружены? Как часто меняются дозорные?» «Охраны человек 10. Автоматы, винтовки, у половины есть способности!» — ответил тот, а потом замялся. «Говори!» — прорычал я и еще сильнее разрезал его мышцы. «А-а-а! Меняются редко, 2 раза в сутки где-то!» «Я точно не знаю, но в дозоре никогда не стоял. Я в рейдах постоянно». «А где демон девок держит?» «После себя. Здание в центре такое крупное, высотка недостроенная. Там на верхних этажах все его приближенные и девки живут. Тебе туда точно не добраться». «Это уже не твои проблемы. Что вы делаете с мертвяками, сколько их во дворе?» «Да хренище, их никто не считает». «А вот это хорошо. Новые туда заходят?» «Да, за воротами стоит контейнер. Когда приходят наши, они заходят туда и краном их поднимают наверх. Когда зомбаки подходят, они просто идут во двор, наверх подняться не могут». «Есть другой вход в лагерь?» «Не знаю. Есть вроде, но про него только старшие знают. Где-то в канализациях». «Сколько у демона всего людей?» «Да я не ебу вообще, хватит! Я не знаю, может, человек 50, может, сотня. Мы постоянно новых вербуем, а старые умирают, бывает. Я знаю только, что у демона самая крутая банда». «Какие еще банды есть? Где находятся?» «Слушай, я просто хожу на вылазки, я почти ничего не знаю. Есть еще гоблин, у него в гаражах база. Есть чистые, но это не банда, скорее противники иммунных. Еще есть фанатики». Рассказывая это, рейдер пытался отвлечь меня, а сам согнул руки в локтях, и между ними появилась электрическая дуга. Я успел заметить это перед атакой и, резко выдернув когти, всадил их ублюдку в горло. Урон от его атаки получить не успел. Жаль, что он сдох так быстро. Хотел у него еще многое выпытать, но этот электроудар мог парализовать меня, после чего я бы остался беззащитным. Получено 810 единиц опыта. Получено 78 единиц ДНК. Заражение уменьшено на 0,01%. В целом, неплохая встреча. Возможно, сестра Евы жива, но в лапах этих ублюдков. А еще, возможно, я смогу найти там вакцину. Но банда у него слишком большая. Даже если я каким-то образом соберу 1000 мертвяков, вряд ли мы сможем перебить всех людей. Засели они там основательно. Разве что получится через подземный ход войти в лагерь. Там смешаться с остальными мертвяками и выждать удобный момент. Но это очень рискованно. Да и выйти оттуда с Кариной вряд ли получится. Такую толпу зараженных я контролировать не смогу. Я снял АЗК и вошел в квартиру, где скрывалась Ева. Заранее предупредил, что это я. Девушка все же была наготове и внимательно следила за входом. «Ты в порядке?» — — с волнением спросила она. — В полном. — Ты убил их? Это были рейдеры? — Да обычные ублюдки. Заметили нас и увязались следом. Я кое-что узнал, но назвать это хорошей новостью не могу. Твоя сестра, скорее всего, жива, но в лапах у... — Я слышала ваш разговор, — опустила она голову. — Ну, не все так плохо. — Ага, — угрюмо ответила девушка. Мне ответить было нечего. Судя по словам того рейдера, девушек у демона много, и делится он ими со своими людьми неохотно. В любом случае, прямо сейчас мы ее спасти не сможем. Мне нужно подкопить сил, повысить уровень, подготовиться. «Идем, нам нужно повышать наши уровни, если хотим ее вытащить», — сказал я. К моему удивлению, Ева не пустилась в очередной раз в слезы и даже не сказала, что ей нужно побыть одной. Она выглядела злой и решительной. Надела свой костюм, не знаю, зачем его снимала. Видимо, готовилась к бою с рейдерами и боялась повредить. Затем мы спустились вниз и принялись сжечь и резать все живое. Точнее, альтернативно живое. Ева очень эффективно уничтожала мертвяков. Я даже начал завидовать ее классу и навыку огненного потока и огненного шара. Однако после убийства десятка мертвяков ее мана закончилась. Она, конечно, восстановится, но на это уйдет время. Это время я фармил сам, нападая на одного-двух Сереж. Более крупные группы я старался обходить. Они сразу нападут на Еву без всяких раздумий. А справиться сразу с десятком голодных зараженных мы вряд ли сможем. Тем более Еве достаточно получить одну царапину, и она умрет от ядовитого тумана. Именно поэтому мы и не фармили на улице. Мы передвигались от здания к зданию и зачищали квартиры. Заодно я набил свой инвентарь едой. Конечно, если бы мы продолжили охоту на улице, мы бы получили больше опыта. Но все же это не игра, где после смерти можно возродиться. Поэтому риск того не стоит. В домах тоже было немало мертвяков. За пару часов такого фарма мы получили где-то по 10 тысяч опыта. В первый час, правда, опыт шел вяло. Нужно было время сработаться, притереться друг к другу. И мы это сделали. Убивали мертвяков в основном по очереди. Но всю магическую энергию она никогда не тратила. Оставляла немного, чтобы подстраховать меня в случае опасного мутанта, группы тварей или даже рейдеров, затаившихся в квартире. В основном в квартирах были слабые зараженные, второй, третий, очень редко четвертый уровень. Им не хватало пищи, чтобы прокачаться. Хотя, как я понял, первоуровневых уже не было нигде. Даже в квартирах, где изначально был только один человек. Значит, они получают опыт просто так? Это пугает. Что же будет в городе через год-два? 20-уровневые мутанты будут самыми слабыми. Жуть. На меня время действует иначе. Я только повышаю уровень своего заражения и никакого опыта не получаю. Поэтому, чтобы становиться сильнее и человечней, мне нужно постоянно кого-то убивать. Через час-два мы дошли до дома, где жил Растаман. Ева к тому времени уже порядком устала, и я предложил отдохнуть у своего знакомого. «Как он выжил здесь так долго один?» — спросила она, поднимаясь по лестнице. «Сам удивляюсь. Но я пару раз помогал ему едой, взамен он дал мне вот этот костюм, в котором ты сейчас...» «В нем очень душно, жарко и тяжело дышать». «Без него ты вообще дышать не сможешь». «Знаю, но все равно хочу его как-то улучшить. У меня пока получилось только починить его после первой попытки улучшения». Уже на втором этаже я услышал чьи-то голоса сверху. Кто-то ругался, и вряд ли это был Валера. Зная его пацифизм, он и рейдерам не сможет дать отпор. «Подожди здесь», — попросил я Еву. По моему встревоженному лицу она поняла, что-то случилось. Девушка просто кивнула, а я активировал невидимость и пошел наверх. «С ним возишься, вали его и погнали домой!» «Погоди, может, у него еще где заныкана дурь?» «Отвечай, пацаны, ни грамма больше нет!» — послышался голос Растамана. Я уже поднялся на пятый этаж и увидел двух ублюдков у входа в открытую квартиру, но голоса шли изнутри. Может, к гоблину его отведем? Гоблин. Я уже слышал это имя. Это вроде лидер еще одной банды. Сколько же их развелось. Нах он ему нужен? Ему, может, и не нужен. А я задолбался с гаражей всякую хрень Фреону таскать. Пусть этот дурень жизнью рискует, а мы с крыши пасти будем. А чё, норм тема. Этих зомбаков все больше с каждым днем. Скоро и колокол не поможет. Давай, пойдем с нами. Тут мне пришла идея проследить за этими парнями. Но если я убью хоть одного из них, то они тут же нападут. Придется убить остальных. Лучше проследить за ними втихаря. А уже на подходе к лагерю убью их и посмотрю на вражеский лагерь. Главное, чтобы Валера по пути не пострадал. «Никуда не пойду, вы чё?» Начал нервничать Раста. Послышался глухой удар, а затем кашель парня. «Тебя никто не спрашивает». Возня внутри квартиры продлилась недолго. Вскоре бедолагу вывели под руку два амбала. Судя по покрасневшему лицу, Растаману неслабо досталось до того, как он выдал мародерам все свое добро. Я быстро спустился к Еве. «Спрячься в квартире. Тут рейдеры. Я прослежу за ними, а ты домой иди. Справишься?» – прошептал я. Девушка закивала, глядя в мою сторону. Затем вошла в ближайшую открытую квартиру и притихла там. Я прикрыл за ней дверь и ждал. До нашего дома отсюда рукой подать. Думаю, проблем у нее с этим не будет. «Да надевай, сука, а то без противогаза пойдешь!» Еще глухой удар. Спустя пару минут вниз спустились 5 человек. Я тихо пошел следом за ними. Валеру вел 1 с тесаком в руках. Еще у одного был топор, 3-й с пистолетом на поясе, но в руках оружие не держал. Видимо, с магическими навыками, как и 4-й. Судя по разговору, за главного у них был как раз тот, что с огнестрелом. Он шел позади всех и координировал действия группы. Шли осторожно, заглядывая за каждый угол и постоянно оборачиваясь. Интересно, какие у них уровни? А сколько людей в лагере? У демона вроде самая большая банда. Значит, у гоблина поменьше. В целом, людей убивать выгоднее, чем мутантов. У них намного больше ДНК, да и убить их проще. Достаточно повредить костюм. Когда моя невидимость закончилась, я немного отстал от группы, чтобы меня не заметили. Прятался за зданиями и ориентировался в основном по звукам. А затем услышал что-то странное. Шаги людей сменились каким-то шелестом. В этот момент они что-то говорили, но слова я разобрать не мог. Слишком далеко, да и противогазы их сильно приглушают. Я осторожно выглянул из-за угла и удивился. Людей, где они должны были быть, уже не было, а шелест быстро отдалялся от меня. Я немного испугался. Появился риск, что я не успею за этими парнями. С осторожного шага я перешел на бег. Сократить дистанцию не получилось, но отдаляться они стали медленней. У меня уже почти откатился навык невидимости, и я ускорился. Но долго бежать в таком темпе не мог. Спустя 1 километр дышать стало тяжелее. Если бы хоть воздух был чистым. Но в тумане кислорода маловато даже для меня. Я начал быстро уставать, а шелест снова отдалялся. Тогда я пошел на другой риск, достал автомат и сделал 2 выстрела. Возможно, это остановит рейдеров, хотя, возможно, и обратная реакция. Но я рассчитывал на другой фактор и не прогадал. Со всех сторон послышались шаги зараженных, причем большинство из них не шли, а бежали на шум. Я спрятал автомат и активировал невидимость. Точнее, попытался, но у меня ничего не получилось. Я будто потерял этот навык. Что за ерунда? Мертвецов вокруг становилось все больше. Впереди шелест сменился на грохот, а затем послышались звуки боя. Отлично. Зараженные задержали парней. Но смогут ли они отбиться без моей помощи? Вряд ли. Что же делать?